15. Одевалась Кайса очень стильно, но во все натуральное. В меха норки и выдры, в темную кожу ящериц и броненосцев не Потемкиных. А передачи вела в строгих костюмах и шарфиках. В общем, была очень стильной, но главное — грудь и грусть. Жила Кайса одиноко, в большой квартире, в доме неприступной башни, доме в высоченном шпиле, как его называл Рокси, возвышающемся над городом, столбообразном небоскребе, утюге или пароходе. Кому как нравится. Ходили слухи, что у Кайсы 40-комнатная квартира в стиле Sky High Tech, занимающая 2 верхних этажа, этакий пентхаус – в виде яйца с номером 999, и что будто там нет межкомнатных перегородок, а лишь бетонные столбы, поддерживающие потолок. А на столбах большие лампы-лепестки дневного света. Окна же в хоромах Кайсы, мол, есть даже в потолке, окна-дыры, окна-люки, направленные, как в обсерватории, на полярную звезду. А еще говорили, будто в квартире у нее все из стеклопластика и пластмассы, и даже рамы окон, хоть под дерево, но из заменителя. Сама же Кайса не любила сидеть в своем огромном пустом доме. Уходила рано утром, еще затемно, и возвращалась поздно ночью, обязательно заходя после работы в какой-нибудь ночной клуб. Иногда она захаживала и в демократичную спасательную шлюпку Арти Шуллера, чтобы послушать Рокси Аути. Но больше любила клуб «Олимп Блаженства», потому что предпочитала электронную музыку.